Глава 18. Наемничьи будни. «Нет, я не буду их убивать», – тихо прошипел Роберт, отталкивая в сторону протянутый ему самострел. «Я Барт, творец, а не убийца». «Ага, а еще шпион и мастер по поиску неприятностей на свою задницу», – раздраженно сплюнул Тур. «Бери, иначе дам мою секиру и пойдешь воевать в первых рядах». «Если вы будете так шуметь, мы все будем сражаться в первых рядах», – шикнул на них Вернон, а затем подполз ближе ко мне и поинтересовался. «Генри, ну что там?» А там было все весьма хреново. Пока мы спорили, из кустов, окружавших поляну перед пристанью, вышли еще несколько головорезов и присоединились к остальным. Теперь их было 18 человек». Бандиты, по большому счету, ничего не делали, просто слонялись вокруг ящиков и чего-то ждали. Пятеро человек и вовсе развели костер неподалеку от пирса и принялись жарить на нем только что пойманную рыбу. «Хреново», – покачал головой я. «Их слишком много. Даже если мне удастся выбить двоих или троих магии, останется еще полтора десятка человек, по пять на каждого, а для нас даже по два – это самоубийство». «Ну, задумчиво протянул Вернон, еще парочку мы успеем убрать из самострелов, но все равно останется слишком много. Нужен другой план». План-то, конечно, был, но он был скорее сродни тому, что можно придумать после употребления всего содержимого этих ящиков одним мощным залпом, прикинуться дурачками, показать бандитам грамоту Моро и сказать, что, мол, прибыли забрать груз, после чего просто высыпать ящики в реку неподалеку, но нет. Наверняка у этого ублюдка есть свои, давно проверенные люди для таких поручений. Наемников с большой дороги он и близко к ценному грузу не подпустит. Это и ежу понятно. Вот только других мыслей как-то особо не было. Еще одна тройка бандитов отделилась от основного отряда и неторопливо потопала к тропинке, идущей в сторону большака. А вот это уже любопытно. Похоже, они ждут какой-то транспорт или отряд, который должен забрать ящики, и периодически ходят смотреть, не показался ли он в поле видимости. Хм, можно воспользоваться ситуацией. Уберем этих для начала. Кивнул я в сторону уходящей тройки, только сделать это придется тихо, чтобы остальные не заполошились раньше времени. «Думаешь, их пропажу не заметят?» – поинтересовался Вернон. «Надеюсь, что заметят», – сплюнул я, вытаскивая кацбальгер из крепления на поясе. «Заметят и пошлют еще людей. И когда они разделятся, у нас появится куда больше шансов разобраться с этой работой». Кивнул Вернон, начиная отползать назад. «Умно!» «Работай!» «Забавно, как буднично это сказал лекарь. Мы вообще-то людей убивать идем». «Эх, ладно. Честно говоря, я уже и сам такими философскими вопросами заморачиваться перестал. Когда стоит выбор или ты, или они, как-то забываешь про то, что чужая жизнь – это наивысшая ценность, да и про права человека тоже». А перед таким выбором приходится стоять частенько. Суровая правда наемничьих будней. «За мной!» – скомандовал я, стараясь как можно тише продираться через заросли. На тропку выходить было слишком опасно, могли заметить, но и по кустам поспевать за патрулем было довольно трудно. Поспевать так, чтобы при этом не изображать из себя медведя, несущегося через бурелом. Хотя Тур за него сошел бы запросто. Переход длился недолго. Дорога была в сотне шагов, но от поляны ее отделял густой подлесок. Да и тропка была извилистая, так что заметить, что происходит на большаке, с пристани было попросту невозможно. А вот услышать – запросто. «Действуем тихо», – шепотом скомандовал я, глядя на то, как тройка бандитов топчется прямо посередине дороги, то и дело поглядывая в сторону города, чтобы возле костра ни одна, блядь, не услышала. Убить их нужно до того, как они закричат или похватаются за мечи. «Вернон, Тур, Вы с самострелами обращаться уже умеете, так что на вас ложится основная работа – убить двоих ублюдков одним залпом. Вернон, ты снимаешь правого, Тур левого. В этот момент я отвлекаю оставшегося, выбираюсь на дорогу и перерезаю ему глотку. Роберт, пока просто постарайся не шуметь. Вопросы? Судя по гробовой тишине, повисшей вокруг, вопросов не было ни у кого. Но действовать придется быстро и аккуратно, потому что... Рядом щелкнула тетива. За ней сразу же последовала вторая. Один из болтов воткнулся прямо в горло головорезу. Еще один просвистел возле самого уха второго. Блять! Щелчок пальцами, перед глазами пляшут цветные пятна, а по телу разливается противная слабость. Рывок вперед. На рубахах бандитов появляются два горящих пятна. Шаг, другой, третий. Они недоуменно озираются по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Один опускает взгляд вниз, другой пялится прямо на меня. Его рот медленно открывается, словно у рыбы, выброшенной на берег. Готовится закричать. Удар! Клинок разрезает тонкую ткань воротника, рвет плоть и застревает в кости. На губах ублюдка начинает пузыриться кровавая пена, а так и не начавшийся крик захлебывается в глухом противном бульканье. Рывок обратно, безжизненное тело заваливается в дорожную пыль. Из рваной раны на шее толчками выплескивается темная кровь. Второй, оставшийся на ногах, пытается потушить рубаху и одновременно вытянуть оружие из ножен. Но на то, чтобы заорать и позвать на помощь, мозгов у него не хватает. Шаг вперед, короткий выпад, лезвие клинка с тихим хрустом рвущейся ткани погружается в мягкую податливую плоть. Оружие бандита падает на землю. Он обхватывает двумя руками клинок, вошедший ему в пузо, и таращится на меня выпученными от удивления глазами, силясь что-то сказать. У него почти получается, но... В следующий миг прямо в висок ему прилетает толстый арбалетный болт. Голова дергается, до ушей доносится хруст ломающихся позвонков, треск костей и противное чавканье разрываемой плоти. Тело заваливается в дорожную грязь. Я отошел на шаг назад и рывком выдернул меч, застрявший в потрохах у бандита, и тут же обтер лезвие о рубаху. Перспектива вымазаться в чужой кровище мне как-то совсем не улыбалась. «Оттащите их отсюда живо!» – тихо скомандовал я, пытаясь отдышаться. Перед глазами все еще плясали цветные круги, а бок слегка побаливал. Все-таки сил на двойное заклинание у меня пока не хватало, даже с прокачанной проницательностью. «Но зачем?» – начал было возмущаться Барт. Но мой уставший и безразличный взгляд, отчетливо говоривший, мол, будешь выпендриваться, приляжешь отдохнуть рядом, быстро привел его в чувство. Три тела быстро исчезли с дороги, оставив после себя лишь кровавые разводы в сухой серой пыли. С ними уже ничего нельзя было сделать. «Ну и что теперь?» – поинтересовался Тур, как только мы снова спрятались в зарослях. «Ждем», – тихо сказал я, внимательно следя за дорогой. Бандиты оказались довольно предсказуемы, хоть и подождать нам пришлось порядочно. Спустя полчаса на дорогу с тропы вышел еще один патруль. Вот только на этот раз там было уже пять человек. Вооружены они были все так же плохо. Простенькие дубинки с несколькими длинными шипами, обычные плотницкие топоры, кинжалы и один зазубренный и повидавший виды фальшион. Одежда не отличалась разнообразием. Все поголовно носили кожаные жилетки с нашивками из кольчужного полотна поверх грязных серых рубах. «Это еще что за херь?» – бросил один из них, указывая на кровавые разводы. «Это что ли тварь тут какая-то прошлась?» «Хер его знает», – сплюнул второй. «Надо поискать Родрика и остальных, или то, что от них осталось». «На кой хрен?» – бросил третий. «Если эта тварь все еще тут, мы сильно рискуем. Лучше предупредим остальных». «Хочешь, беги», — Равнодушно пожал плечами первый. «А мы, пожалуй, поищем тела и разделим добро. Мертвецам оно все одно уже ни к чему, а вот нам вполне сгодится. Да и на каждого выйдет больше, если делить». Дальше слушать их болтовню мы не стали. Не было смысла, тем более один собирался поднять тревогу раньше времени, сильно испортив нам расклад сил. «Убиваем четверых», – тихо скомандовал я. «Один должен поднять тревогу и выманить оставшихся из лагеря. Как только они отправятся ему на подмогу, берем ноги в руки и двигаемся к пристани». Вопросов снова ни у кого не оказалось. Хлопнули тетивы самострелов. Один из ублюдков повалился в грязь, второй схватился за пробитое болтом плечо. Щелчок. На третьем бандите начала гореть нательная рубаха. Оставшиеся на мгновение замерли, пытаясь понять, что происходит, а затем один из них начал громко орать: «Помогите! Напали!» Его крик тут же утонул в воплях бандита, катавшегося по земле, которого уже начало охватывать пламя. «Уходим быстро!» – шикнул я остальным, отползая подальше от дороги. Получилось, хоть и совсем не идеально. Из пятерки убить удалось только одного, и одного на время вывести из игры. Значит, всего их осталось 13. На крики патруля уже бежало подкрепление. Еще пятерка головорезов направлялась к дороге, но пятеро все же остались у ящиков. А вот это уже хреново. Пока будем возиться с ними, остальные успеют вернуться с большака и просто задавят нас числом. Действовать придется быстро. Вернон, Тур, со мной. Роберт, бери самострел и постарайся подстрелить хоть кого-нибудь. Только не подстрели меня ненароком, бросил здоровяк, перехватывая поудобнее свою секиру. А не то... Пошли, рявкнул я, пресекая их перепалку. Времени было совсем в обрез. Хлопнула тетива самострела. Послышался глухой треск дерева. Болт попал в ящик. Дьявол! «Тревога!» – заорал один из бандитов, доставая топор. «Враг!» Вслед за ним повскакивали и остальные, хватаясь за оружие. Пальцы щелкнули. На одном из бандитов загорелась рубашка. «Колдун! Среди них ебучий колдун!» Заорал он, со всего разбега прыгая в воду. «Зараза, об этом я не подумал. Река на руку ублюдкам!» «Бей, убивай!» – заорал другой. Вновь хлопнула тетива арбалета. Болт просвистел над самым ухом и с тихим плеском ушел в водную гладь, взбаламученную выбирающимся из нее бандитом. «Проклятье! Зря мы дали барду самострел!» Тяжелое лезвие топора свистит прямо перед самым носом, лишь чуть не дотягиваясь до моего лица. Бандит слишком торопится. Выпад. Лезвие клинка высекает искры из кольчужной нашивки. Зараза! Враг отступает на шаг, готовясь нанести новый удар, замахивается топором и оставляет шею открытой. Выпад. Тычок. Острие клинка вспарывает тонкую кожу, пробивает кадык и вспарывает горло. Враг хрипит, на его губах начинают вспухать кровавые пузыри. Тело с грацией мешка картошки заваливается на землю. Пытаюсь оглядеться. Рядом пыхтит Тур, ловко орудуя своей секирой чуть поодаль. Вернон пытается спихнуть одного из бандитов в реку. Еще один наймит, тот, которого я поджег, почти выбрался на берег. «Так, стоп, а где тогда пятый?» «Бросайте оружие!» — раздался окрик откуда-то сзади. «Бросайте, или я перережу ему глотку!» Пятый бандит нашелся быстро. В пылу боя он каким-то образом пробрался к нам за спину, пробрался и приставил кинжал к горлу Роберта.